Дарья Донцова. Фиговый листочек от кутюр. Иронический детектив. Москва. Издательство «Эксмо». 2002 год. Читает Татьяна Ненарокомова. Глава первая. Июнь в этом году выдался отвратительный. На небесах кто-то решил, что немного дождика на земле не помешает, и открыл кран с водой. 1, 2, 3 и 4 числа ливень стоял просто тропический, ни одного просвета в тучах. Тот, кто открутил кран, очевидно, лег спать или просто забыл о том, что водопровод работает. 5 июня вечером Кирюшка простонал: «Если завтра продолжится потоп, я просто сойду с ума». «Тебе это не грозит», — хмыкнула Лизавета. От тоски Кирюша перестал ловить мышей и подставился. «Почему?» «А потому», — мигом заявила обрадованная его ошибкой Лизавета, «нельзя лишиться того, чего никогда не было. Я имею в виду твой ум». Обозленный Кирюша швырнул в девочку горбушкой батона и не попал. Лиза не осталась в долгу и шлепнула его посудным полотенцем. Через секунду они уже вовсю дрались на террасе, в разные стороны разлетались газеты, продукты, вещи. Истосковавшиеся без долгих прогулок собаки, истошно лая, носились вокруг воинов. Я поспешила ретироваться с поля битвы на второй этаж и затаилась у себя в спальне, укрывшись одеялом. Кирюша и Лиза просто извелись от постоянного пребывания в доме. Они-то надеялись гонять на велосипедах, лазить по деревьям, купаться в пруду и строить шалаши. А пришлось лежать на диване, тупо пялясь в телевизор, который, как назло, не показывал ничего хорошего. Если разобраться, на даче, даже благоустроенной, в дождливую погоду – тоска. Наверное, поэтому Лиза и Кирюшка без конца ругаются, спорят, а когда аргументы заканчиваются, переходят к прямым боевым действиям. Призвать их к порядку невозможно. Разобраться, кто виноват, тоже. Стоит только в сердцах воскликнуть: «Лиза, отстань от Кирилла!» как девочка, плавно въехавшая в подростковый возраст, кричит: «Ага, он первый начал! Вечно ты его защищаешь!» С надутыми губами она так хлопает дверью о косяк, что наши собаки подскакивают на диванах и начинают гневно лаять. Справедливости ради следует отметить, что Кирюша, если мой укор обращен в его адрес, поступает точно так же. Не знаю, каким образом другие женщины, у которых в семьях имеются те, кого немцы зовут «подросток», сохраняют психическое здоровье. Мне же частенько хочется схватить Кирюшку с Лизаветой за шиворот и столкнуть лбами. От этого поступка меня удерживает только хорошее воспитание. Моя мама, оперная певица, говорила: «Интеллигентный человек обязан всегда держать себя в руках». Впрочем, у нее был только один ребенок, девочка, то бишь я, болезненная, тихая, просидевшая все детство и юность за арфой. Именно на этой самой даче, где сейчас дерутся Кирюша и Лиза, я молча коротала часы у стола, вырезая куколок из бумаги.